Книга Искупления. Сегодня мы продолжаем изучение книги Исход, книги Искупления. В это время в нашем изучении мы рассматриваем жизнь Моисея. Моисей был младенцем, который был спасен от смерти, когда его мать поместила его в корзину, сплетенную из тростника, и поставила ее у берега реки Нил. Крошечный младенец, которому тогда было 3 месяца, был вскормлен его собственной матерью и позже воспитан во дворце египетского фараона. Во время 40-летнего образования Моисея во дворце фараона еврейский народ был в горьком рабстве, принуждаемый начальниками работ, ненавидящих иудеев, делать кирпичи. Когда Моисею было 40 лет, во время путешествия вне дворца он увидел египетского начальника работ, бьющего еврейского раба. Моисей в поспешности убил египтянина, а тело его закопал в песке. Этот акт убийства стал известным во всей стране и даже дошел до слуха фараона. Это заставило Моисея бежать, спасая свою жизнь. Моисей бежал в Мадиамскую землю, на восток Египта, в районе Синаи. Мадиамитяне были кочевым народом, и их земля была суровой пустыней. Однажды в суровой пустыне Моисей сидел у колодезя. Определенно это было место освящения. 7 дочерей человека по имени Рагуила, его также называли Иофором, он был священником Мадиамским. Эти молодые женщины пасли овец их отца и черпали воду в корыто, чтобы поить животных. Пришли некоторые пастухи и отогнали молодых женщин. Моисей защищал их от пастухов и помог им напоить их стада. Этот благотворительный акт дал возможность для этих девиц окончить работу раньше обычного времени и вернуться домой. Отец их спросил: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они ответили: «Какой-то египтянец защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Возбужденный отец сразу спросил: «Почему вы не пригласили этого странника домой?» В Библии не сказано, что Рагуил имел каких-нибудь сыновей, но, вероятно, сильно желал иметь сына, или, по крайней мере, зятя в своей семье. Итак, Моисей был приведен в дом Рагуила и наняли его пасти овец. Пожалуйста, помните, что этот Моисей был воспитан и научен всей мудрости египетской. Египтяне считали, что быть пастухом — это значит иметь самое низкое и унизительное занятие. Но здесь мы видим Моисея, убежавшего из дворца египетского фараона, пасущего овец в пустыне Мадиамской земли. Этот благотворительный акт со стороны Моисея является 3-м разом, когда он встречается с несправедливостью. Защищая еврея против египетского начальника работ, стараясь быть посредником в споре между 2 евреями, а теперь защищая молодых женщин против обижающих пастухов. На этот раз его действие принесло своего рода вознаграждение, ибо Моисей был приглашен в дом Рагуила, и в конце концов он женился на одной из дочерей. Моисей женился на Сипфоре, и у них родилось 2 сына. Моисей провел 40 лет утомительной жизни пастуха в Синайской пустыне. Это была аспирантура, образование и жизнь Моисея в пустынной земле, приготовление его для времени, когда он будет вести израильский народ, приблизительно 2 миллиона душ, через ту же самую страну на протяжении 40 лет. Жизнь Моисея можно разделить на 3 периода по 40 лет каждый. Первые 40 лет были проведены во дворце египетского фараона. Здесь Моисей получил лучшее образование того времени и жил в роскоши, как принц. Он был усыновленным сыном принцессы, дочери фараона. Вторые 40 лет были проведены в пустынях Мадиамской земли. Здесь он получил образование суровой жизни кочевого народа. Последние 40 лет были проведены в руководстве израильским народом, вышедшим из египетского рабства. В то время он имел дело с мятежным, ропщущим и грешащим народом. Больше об этом поговорим позже. Вторые 40 лет жизни Моисея были периодом аспирантского образования. Это напоминает нам даже в наши дни, что современное образование не делает нас знающими все, но что имеется много важных уроков жизни, которым все должны научиться, если мы желаем совершить что-нибудь действительное и пребывающее и ценное. Чему научился Моисей в земле Мадиамской? Он развил отношение слуги. Он принялся за скромное дело черпать воду для стад и защиты овец. Этот шаг вниз от роскошных столов фараона. Затем Моисей научился жизни неизвестности. В Египте он был известным во всей стране. Он был принцем. Но известный сын принцессы работает на заднем плане пустыни и, наверное, провел много часов один, наблюдая за овцами. Быть одному может быть благословением. Авраам имел личный контакт с Богом во время его кочующего странствования. Давид, псалмопевец, написал много прекрасных псалмов, смотря на небо во время надзора за овцами отца. Давид сказал: «Небеса прославляют славу Божию». И опять: «Господь, пастырь мой». Слова 22-го псалма пришли от личного знания Давида, его пастыря, Бога. Во время этого периода неизвестности Моисей имел время размышлять о Господе. В годы пребывания в земле Мадиамской Моисей, наверное, узнал нечто о положении своих еврейских братьев в Египте. Но он не отправился назад в Египет и не совершил другого поспешного действия. Он научился полагаться и уповать на Бога. Неуспех Божьего мужа делает будущую подготовку необходимой, ибо Бог приготовлял вождя. Но во время неуспеха нам не нужно оставаться разбитыми и избитыми. Горечь будет есть нашу душу. Смиренная покорность дисциплины Бога произведет сладкие плоды. Сделайте это маленькое испытание. Имею ли я отношение слуги? Готов ли я быть неизвестным, известным только Богу? Что касается моей способности полагаться и уповать на Бога? Какого духовного уровня достиг я? Какого уровня достигли вы? Давайте остановимся на этом пункте для урока доверия. В книге «Притчи Соломоновых», 3 главе с 5 по 6 стих сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Автор книги «Притчи Соломоновых» много говорит о страхе Господнем. Может быть, эту истину можно лучше передать словами: «Благовейное доверие». Истинно верующий не боится Бога, но благовейное доверие имеет много пользы. В книге «Притчи Соломоновых», 9 главе 9 стихе мы читаем: «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания. Началом мудрости — страх Господень, и познание святого — разум». В 10 главе 27 стихе: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». В 13 главе 13 стихе мы читаем: «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. А кто боится заповедей, тому воздается. В 14 главе 26 по 27 стих читаем. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господний — источник жизни, удаляющий от сети смерти». В 16 главе 3 стихе. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». А в 7 стихе. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». В 20 же стихе читаем. «Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен». Дорогой друг, можем ли мы быть подобны Моисею в школе жизни? Как нам нужно научиться быть слугами? Как нам нужно культивировать спокойный дух и быть в неизвестном месте? Многие служители Божии находятся верными в неизвестных местах, но они известны Богу. Урок доверия предоставляет ключ к блаженной жизни, продуктивной жизни, жизни, которой угодно Бога. Фактически Писание говорит, об извере угодить Богу невозможно. Аминь.